Человеческие кресты — это просто крестики, которые помогают спасению наших душ. А Христов крест был очень тяжел, поскольку он не пользовался для себя своей божественной силой. Самым лучшим лекарством в любом из наших испытаний являются еще большие испытания других людей, достаточно только вспомнить о них. Иисус сладостен, и если человек возложит горечь своей боли на Христа, эта горечь превращается в сладкий сироп. Хочешь, чтобы твоя молитва стала сердечной и приятной Богу? Сделай боль ближнего своей собственной болью. Одно единственное сердечное воздыхание о ближнем принесет положительный результат. Божественным извещением о том, что молитва приятна Богу, является божественное утешение, которое человек испытывает после молитвы. Ночная молитва в безмолвии, благодаря тишине, весьма полезна и наиболее плодотворна для нашего духовного развития, подобно тому, как тихий ночной дождь очень полезен для роста растений. Сон после захода солнца приносит очень большую пользу телу, а бдение после захода солнца приносит очень большую пользу душе, благодаря умиленной молитве. Постоянно перебирайте четки, пока духовный мотор не разогреется и духовная машина не тронется с места. Тогда сердце само будет молиться. Соразмерно жертве и молитве, которую человек приносит о себе и своем ближнем, он получит и помощь Божию. Доверие Богу во всем, что не может быть достигнуто человеческими усилиями, является непрестанной тайной молитвой, приносящей положительные результаты. Кто доверяется Богу, тот сеет словословие и пожинает божественную радость и вечное благословение. А кто сеет несчастье, тот пожинает несчастье и собирает душевную тяжесть. Сладость жизни ощущают не те, которые радуются по-мирски, но те, которые живут духовно и с радостью принимают скорби, как лекарственные травы для исцеления души, а также питаются только ради поддержания тела. Если твой ближний голоден, отдай ему свою пищу. Если возле тебя нет ни одного голодного человека, отдай свою пищу голодным животным, потому что от поста ты получишь душевную пользу и помощь для достижения рая, а у бедных животных нет рая. Однако для них достаточно и того, что у них нет и ада. Радость, которую человек ощущает, когда принимает как благословение что-либо вещественное, является человеческой радостью, тогда как радость, которую человек ощущает, когда дает, есть божественная радость. Она приходит только тогда, когда дают. Духовного изменения, которое вместе с сердечным радованием получает душа от небольшой милостыни или доброты по отношению к ближнему, не может произвести даже самый великий кардиолог, дай ему хоть мешок долларов. Для того, кто из чистой любви устает ради своего ближнего, усталость становится отдыхом. А тот, кто любит самого себя и ничего не делает, устает даже от того, что сидит без дела. Старательный человек, какую бы жизнь он себе ни избрал, в монашестве или в миру, всегда будет духовно преуспевать, потому что трудится с усердием, тогда как человек, не возделывающий в себе старательности, которую даровал ему Бог, не преуспеет ни на одном, ни на другом пути. Бедные животные ведут себя лучше, чем бесчувственные люди, потому что их покупают не только сострадательные, но и бессердечные люди, и они подчиняются им без всякого рассуждения, выполняют тяжелую работу и все безропотно переносят, не получая никакого вознаграждения. Следовательно, они превосходят нас и в нестяжательности, и в терпении, и в послушании. Более высокую любовь имеет человек, который смиренно берет на себя прегрешение своего ближнего, чем тот, кто взваливает на свои плечи тяжелую ношу своего спутника. Принимай обиды как великое благословение, потому что таким образом можешь скопить себе благословение на небесах. Однако сам не стремись к тому, чтобы тебя обижали, потому что за этим скрывается вежливая злоба. Если кто-нибудь обижает тебя, не говори «пусть тебя Бог накажет», потому что это вежливое проклятие. Если человек искренне просит у тебя прощения, когда согрешит перед тобой, прощай ему с добротой всякий раз его согрешение и люби его вблизи. А лукавого человека, якобы просящего у тебя прощения, чтобы благодаря этому делать, что ему нужно, и постоянно впутывать тебя в свои дела, которые приносят душевный вред другим людям, прости 77 раз, и после этого люби его издалека и молись о нем. С радостью принимай обиду, когда она не вредит твоей душе. Чем более духовен человек, тем меньше прав имеет он всей жизни, потому что права праведника Христос хранит в небесной жизни. Чем больше трудится ради Христа тело, тем больше радуется возле Христа душа, и тем больше результат дает приношение человека своим ближним, потому что в таком случае это приношение духовно. Сердобольный человек ставит себя на место страждущего, молится, утешает его, но при этом и сам, соответственно своему состраданию, получает от Христа мзду в виде божественного утешения. Тогда как немилосердного человека, пытающегося захватить место другого, когда он добьется своего, самого охватывает душевное беспокойство, и он уже всей жизни отчасти живет в аду. В любви к нашему ближнему кроется наша великая любовь ко Христу. В почитании Божией Матери и святых кроется наше благоговейное почитание Христа в Троичном Боге. Святые ангелы с ликованием и благоговением непрестанно славословят Бога: «Свят, свят». Чтобы взлететь подобно ангелу, человек должен отбросить все свои душевные страсти, а имущество раздать бедным, потому что где материальное богатство, там духовное убожество. Бедного человека даже разбойник жалеет и милует, тогда как богатого делает нестяжателем недобрым способом. Хорошо, когда человек становится нестяжателем сам, согласно священному Евангелию Христову, стремясь унаследовать небесное царство. Так как небесная жизнь людей будет ангельской, некоторые усердные юноши и девушки начинают ее еще в этой жизни, становясь монахами и монахинями и живя в девстве, нестяжании и послушании. Ангельский образ один, как для монахов, так и для монахинь, нет мужеского пола, ни женского. Чтобы в наших сердцах выросло монашеское мудрование, предварительно должно умереть и стать перегноем наше мирское мудрование. А для того, чтобы умертвить страсти, мы должны размышлять о смерти и суде и с ревностью потерпеть страдания ради Христа, который много пострадал даже до смерти, чтобы нас искупить.